Это равномерное развитие, когда отказываются от недостатков и улучшают преимущества. Возьмите ребенка, позвольте ему расти, не познав хрупких человеческих слабостей, и воспитайте только на добродетелях послушания, верности и воинской доблести. Облачите его в керамид, выдайте огнестрельное оружие, скажите, что он не отвечает ни перед кем, кроме таких же сильных и несдержанных братьев. Это космический десантник, не человек, обученный стать оружием, а оружие с человеческой душой. Вот почему, когда смертные смотрят на Адептус Астартес, они отличают нас только по символике на доспехах. Мы — пустые люди в сравнении с их короткими пламенными жизнями, наполненными сильными страстями и уязвимыми для неистовых эмоций. Признание этих фундаментальных истин о нас не означает пренебрежение гвардейцам. Они ничуть не принижают мужчин и женщин Империума и вовсе не возносят на недостижимые высоты воинов тысячи орденов. Мы избранные. Мы лучшие воины Императора. Это не просто слова. На это есть причины. В столь многих битвах Хельсрического крестового похода поворотные моменты опускались на мои плечи. Мои рыцари смотрели на меня, ожидая приказа атаковать или отступить. Они бросятся в бой, если я прокричу, или отойдут, если я промолчу. Человеческие офицеры отказывались слишком далеко наступать, если я не обещал им поддержку храмовников. И, разумеется, самые упорные бои разворачивались там, где находился я, вне зависимости от моего желания. Я охотился на вражеских чемпионов и стоял, останавливая атаки, но мои геральдические изображения привлекали командиров ксеносов ко мне столь же часто, как и я сам прорубался к ним. Во время поединков они ревели свои нечеловеческие имена в лицевую пластину моего шлема, рассчитывая, что их сородичи, и, видимо, я тоже, запомнят, какой чемпион орков рискнул жизнью, пытаясь убить реклюзиарха. В Манхейме все развивалось точно так же, хотя я сделал все возможное, чтобы избежать этого. И вот настал очередной поворотный момент. Огромнейший зверь, который, без сомнения, обратил на меня внимание из-за геральдики, мчался в мою сторону в кузове подпрыгивающего разбитого скарб-грузовика. Сколько татуированных, ревущих вожаков мы убили в тот день. Эйдическая память позволяет отлично помнить только тех, с кем сражаешься сам. Я не могу ничего сказать про гвардейцев Стального легиона или львов, сколь многих они повергли за 3 часа. Возможно, самые долгие 3 часа моей жизни. Позади нас осталось кладбище танков. Вражеские орудия уничтожили почти всю нашу технику. Вдоль стен каньона возвышались пылающие, пробитые ракетами и снарядами, металлические остовы гаргантов, превращенные в расплавленный шлак огнем имперской гвардии. Очереди из стаберов выбивали барабанную дробь на керамите, от которой всего лишь сводило зубы. Зато легионеров выкашивали десятками. И все же мы наступали, разбрызгивая поднимавшееся кровавое море. Оно было по колену большинству людей, и им приходилось с трудом пробираться по грязи. А я хотел, чтобы оно стало еще больше. Я хотел, чтобы оно поднялось еще выше, заполнило все ущелье и затопило все входы в пещеры. Пусть захлебнутся все инопланетные твари, которые все еще оставались там. Я хотел, чтобы легкие каждого живого орка заполнила нечестивая смесь из крови праведников и грешников. Она даже пахла злом, чем-то алхимическим и богохульным. Прежде чем вожак атаковал, ко мне успел прорваться Кинерик. Его цепной меч остался без зубьев. Запекшаяся кровь ксеносов покрывала оружие и руку, которая его сжимала. Вторая рука была оторвана по локоть, в ране виднелось месиво из запаленного мяса и искрящихся кабелей доспеха. «Я не знаю, когда это произошло», — абсолютно равнодушно произнес он. «Брат!» Я хотел поблагодарить его за то, что он со мной в этот мрачный день, хотя казалось, что бой никогда не закончится, и вполне возможно, мы сражаемся за гордость, которую уже не спасти. «Брат!» Зеленокожий вожак атаковал меня сбоку. Я услышал предупреждающие крики Нерика, едва ли за удар сердца, до того, как тварь врезалась в меня. Мы оба упали и покатились в маслянистой крови. У орка были тупые клыки, жилистые мускулы и мощные руки. Он оказался больше, сильнее и быстрее меня. Справедливости ради стоит сказать, хоть это и стыдно, но есть в нашей галактике твари и демоны, которые превосходят одного воина Адептус Астартес. Я понимаю свои таланты, я понимаю пределы своих возможностей. Я первый поднялся на ноги, сжимая булаву, и обрушил ее на встававшего из грязи зеленокожего. Броня смялась и разошлась, темная кровь повисла туманом в зловонном воздухе, но испортить его еще сильнее не смогла. Ксенос двигался так, словно и не почувствовал мой удар, и сам атаковал большой металлической клешней. «Реклюзиарх!» — закричал один из львов. «Его должен убить Экене!» Разозленный атакой орка, я перешел к обороне. Я ранил тварь. Но что значит ушибы и порванная шкура для такого огромного монстра? Куров, пожалуй, самый глупый солдат на свете, присоединился ко мне, без всякого эффекта рубанув зеленокожего саблей. Вожак презрительно ударил с плеча, и я сумел заблокировать клешню меньше, чем в ладони от головы генерала. Дождь искр пролился на лицо командующего. Для него они выглядели падающими звездами. «Назад!» — выдохнул я. Мои руки дрожали от напряжения. «Это не твой бой!» Хвала императору! Куров подчинился. Орк во второй раз бросился на меня и сбил с ног. Я снова поднялся первым, ища в липкой грязи Крозиус. Конечно же, когда зеленокожий встал, оказалось, что булава Мордреда у него. Для Ксеноса она была всего лишь дубинкой, жалкой дубинкой с разорванной цепью. Я начал отступать, сгорая от стыда с каждым шагом. На тварь обрушились лазерные разряды, они оказались абсолютно бесполезными, как против брони, так и против плоти, которую пробивали всего на пару сантиметров. Один из львов прыгнул на орка только за тем, чтобы его перехватили в воздухе и раздавили покореженными клешнями. Керамид трескался с тем же жалобным металлическим звуком, с каким танки плавились в химическом огне. Вожак отшвырнул труп. У меня оставался пистолет, который разрядился еще час назад, и метр разорванной цепи, которая превратилась в бесполезный кнут. Неповоротливый монстр в металлической броне шагал по болоту из крови наших товарищей. С дикими криками к нему устремились легионеры, бесполезно стреляя в упор. Я приказал им отойти по двум причинам. Гвардейцы не могли причинить чудовищу никакого вреда, и случилась бы катастрофа, если бы они все же преуспели. Кинерик прыгнул на спину орка, обрушив беззубый меч. После каждого удара разлетались брызги искр, но не брызги крови. Вожак взревел, словно карнозавр, и швырнул брата в кучу промокших трупов. Я услышал по воксу, как что-то влажно хрустнуло, и взмолился вслух и не стыдясь, чтобы это не был позвоночник Кинерика. «Призрак императора!» «Трон повелителя человечества, Ксенос, говорил на готике. Плохо и грубо, но вполне сносно для понимания. Из-за уродливых челюстей я плохо отличал одного зеленокожего от другого. Он направил мне в лицо Крозиус и произнес имя моего повелителя. Нет, не мне в лицо, в лицевую пластину моего шлема. Вечный лик черепа императора. Призрак императора, сказал он. Призрак императора. Голос был, как у недавно проснувшегося из стазиса дредноута. Я не мог понять тогда и не могу понять сейчас, как живое существо может рокотать подобно вулкану. «Я — воплощение воли бессмертного императора!» — сказал я сквозь зубы, сжатые, как и на маске черепе. «И ты заплатишь за свои преступления против армии человечества!» Вожак неуклюже устремился на меня. Я шагнул в сторону, поднырнул, уклонился, пригнувшись к ставшей еще нечестивей земле, и хлестко ударил цепью назад. Удар оказался громким, но бесполезным, как и стрельба гвардейцев. Лазерный огонь стал реже, в такой близи они боялись попасть в меня. «Экэне!» — произнес я по воксу единственное слово. Во время девятого витка я схватил Крозиус за рукоять, ощутив каждую йоту энергии, которая болезненно запылала в моей плоти. Ксенос вдавливал меня в землю. Я стоял на коленях, но разжать руки значит умереть от собственного оружия. Сервомоторы орочьего доспеха взвыли от перегрузки, когда монстр замахнулся второй рукой. От клешни было невозможно уклониться, и она врезалась в мою броню. Я услышал такой же влажный хруст, как у кинерика, и отлетел в грязь. Ретинальный дисплей показывал мне, что я и так чувствовал, пульсирующую боль по всей левой половине тела. Кости сломались. Боль была такой, что не помогали инъекции адреналина. Предупреждающие руны звенели о биологических травмах и повреждениях доспеха. Я проигнорировал все. Должен его убить Экэна или кто-то другой. Но я не потерплю, чтобы мерзкий слизняк завладел моим Крозиусом. Взревевший Дубаку выпрыгнул между нами. Ни первое, ни второе не опозорило бы великого зверя, в честь которого назвали его орден. Он протянул руку назад, призывая меня отступить. Я заставил себя подчиниться, хотя ни за что не согласился бы в любых других обстоятельствах. Но сейчас мы сражались за честь небесных львов, и настало время возмездия. Экэне ударил клинком по нагруднику, впившись взглядом в вожака зеленокожих, закованного в силовой доспех из оторванных танковых бронепластин. Вокруг нас скипела битва, но я слышал слова кузена столь же ясно, как если бы сам их произносил. «В какой бы ад не верила ваша нечестивая порода, ты расскажешь там своим свинячим предкам, что сдох от клинка Экэне из Элизиума, льва императора!» Я тогда еще не знал, что он был последним львом, который мог сражаться. Поменялось ли что-нибудь, если бы я знал? Не уверен. Дубаку атаковал. Его цепной меч бесполезен против клешни монстра, и мало шансов, что он сумеет парировать боевым ножом мою булаву. Нехватку мощи он компенсировал скоростью. Никаких блоков, только уклонение. Битва шла своим чередом. Куров сморгнул кровь, пытаясь перезарядить пистолет. Половину лица командующего снесли каким-то отвратительным, грубым ржавым лезвием. Телохранители-штурмовики сражались рядом с генералом, коля штыками и стреляя в упор. Я не видел рядом ни одного льва. Я не слышал их переговоры по воксу. Никто не ответил на мои оклики. С брони Кенерика ручьями стекала кровавая слизь. Брат оторвал уцелевшей рукой заляпанный грязью табард и направился ко мне. Вдвоем мы напали на зеленокожих, которые сильно теснили Андрея и Курова. Первого орка я забил кулаками до смерти, а второго задушил, чувствуя нездоровую, первобытную радость, когда увидел, как жизнь потухает в свинячьих глазах. Задыхаясь, он царапал слабевшими когтями лицевую пластину и умер в моей хватке. Я швырнул тушу Ксеноса в грязь, а на его лбу появилась выжженная вспышкой дыра. Андрей стоял в нескольких метрах рядом, но из-за шлема черепа он не видел, как я инстинктивно зарычал и приветственно вскинул винтовку. «На всякий случай», — пояснил он. «Не делай так больше», — проревел я. Кенерик убрал ботинок с горла другого Ксеноса. Последнего нажима хватило, чтобы сломать то, что было у врага вместо трахеи. Он тихо смеялся, наблюдая, как тварь подыхает. Потом я написал, что брат заслужил рекомендации для сана капеллана и за другие многочисленные достоинства и за ревностную проницательность. Но в этом личном отчете я могу признаться, что все решил именно в тот момент, когда он смеялся над задыхающимся орком. Его ненависть чиста. То, что меньшие воины могут назвать жестоким или беспричинным, капеллан называет святым. Кенерик достоин шлема черепа. «Где серый воин?» — крикнул я генералу, которому грязь уже доходила выше колен. «Подбит!» Куров повернул изуродованное лицо в мою сторону. Я увидел кость под облезшей плотью, а генерал все равно продолжал широко улыбаться. «Мы будем горевать по нему позже, реклюзиарх! Капитан, когда это случилось?» Андрей сражался с загоревшимся блоком управления на плече одного из своих товарищей, пытаясь заставить прибор правильно работать, для чего колотил по нему кулаком. «Минуту назад! Час назад! Он сломался, ясно, генерал? Это правда, и я...» Над нами попал в переделку стервятник. Из его центральной трубины доносился кашель, потому что ей пришлось пережевывать пули орка вместо воздуха. Он падал, и пламя уже пробивалось сквозь стальной корпус.